каждым годом дров требовалось все больше и больше, так как появлялись новые заводы, прокладывались новые железные дороги, строились новые корабли, и дров стало не хватать. Исчезли близкие к заводам леса, и дрова приходилось доставлять из дальних лесов. Поднявшись в цене, дрова еще больше задрали носы. Но настало такое время, когда добывать под землей каменный уголь оказалось куда выгоднее, нежели привозить издалека громоздкие, быстро сгорающие дрова. И человек сказал: «Нужно пробивать шахты, нужно добывать каменный уголь». Услыхав это, дрова рассмеялись. Они все еще считали себя незаменимыми. Они не верили, что человек может добыть каменного угля столько, чтобы он заменил дрова. Про сражение, поражение и дровяное свержение. Но дрова смеялись недолго. Человек заставил работать в угольных шахтах машины. Машины, неустанные помощники рук человека, начали добывать очень много угля. Уголь стал дешевым и доступным топливом. Дрова приуныли. Теперь смеялся огонь. Начались массовые увольнения дров. Прежде всего, их уволили с железных дорог. И это понятно, разве выгодно было паровозу возить на себе запас громоздкого дровяного топлива? Куда проще брать с собой уголь? Он занимает меньше места, дает больше тепла, скорее поднимает пар в котле паровоза. А пар – это сила паровоза. Чем больше пара, тем сильнее тянет паровоз, тем он быстрее и больше везет. Вскоре дрова получили отставку и на пароходах, а затем и во всех котельных фабриках и заводах. Их там стали применять только для растопки. Чтобы воспламенить каменный уголь, его нужно было нагреть. Дрова уже не пели своей хвастливой песни, их уже никто не признавал главным топливом. Количеством добытого угля стали измерять богатство и силу страны. Власть дров была свергнута. Они остались только там, где еще сохранились дровяные печи и плиты. Но дрова не унимались. Они еще верили, что запасы угля иссякнут, и человек снова признает дрова главным топливом. Но напрасно. Запасы нового топлива оказались огромными. Уголь был признан основным топливом. Он ускорил плавку руды и намного увеличил выплавку чугуна и стали. Появилось много электрических станций, работающих на угле. Уголь стал освещать жилище человека. Слово «уголь» произносилось теперь с большим уважением. Потерпев поражение, обозленные дрова решили отомстить углю. Они задумали поссорить его с огнем. Этим занялись самые коварные из дров – осиновые дрова. Вот как это было. Об осиновом тумане и угольном самообмане. Осиновые дрова, впрочем, как и всякие дрова, придерживались старых взглядов. Рассвет их славы пришелся на те времена, когда всюду правили жадные цари, жестокие императоры, напыщенные князья, графы, бароны. Все это не прошло даром для дров, и они воображали себя кем-то вроде огневых вельмож. Они кичились своей способностью гореть и давать тепло. А уголь вел себя просто, не зазнавался, не задирал нос. Он спокойно горел и был доволен тем, что приносит пользу. Надо сказать, что уголь по своему характеру был добродушен и доверчив. Этим-то и воспользовались осиновые дрова. Они решили напустить хитрого осинового тумана, чтобы отравить уголь своим зазнайством. Дрова начали издалека. Они рассказали углю сказку о крыльях ветряной мельницы. Однажды крылья ветряной мельницы, расхваставшись, сказали, будто они мелют муку. Но вскоре обиженный на это ветер перестал дуть, и крылья мельницы остановились. Уголь, ничего не понимая, спросил, к чему эта басня? «А к тому, — ответили дрова, — что и огонь, подобно крыльям, воображает себя королем». «Каким королем?» — снова удивился уголь. «Королем огненной империи, — сказали дрова. «Разве есть такая империя?» — спросил уголь. «А как же, — затараторили дрова, — огненная империя — это все топки и все котлы, все печи, все горные, все костры, это все, где жар и тепло, а король огненной империи не огонь, а вы». «Я?» «Да, вы — самые жарчайшие топливо». Уголь сначала расхохотался, потом задумался, а дрова, не умолкая, напускали все больше и больше угарного осинового тумана и так возвеличили простодушный уголь, что тот поверил в свое могущество. И ничего мудреного в этом нет. Даже комара можно убедить, что он сильнее вола, коли вол бегает от комара, когда тот кусает вола. Вообразив себя королем, уголь потребовал у огня, чтобы тот титуловал его «Ваше огневое величество». Огонь на это справедливо заметил. «Как же я могу признать тебя величеством, да еще огневым, когда огонь и все огневое принадлежит мне?» Повторилась старая история. Уголь кричал: «Если бы не было меня, как бы ты горел?» Огонь твердил свое: «Если бы ты не был нужен для моего горения, то кто бы стал добывать тебя из-под земли? Кому бы ты понадобился, ломкий черный камень?» И чем ожесточеннее спорили огонь и уголь, тем жарче становилось в топках котлов. Дрова сделали свое дело. Напустив осинового тумана, они добились ужасного самообмана. Уголь поддался глупой выдумке самовлюбленных дров и жаждал почести, славы, поклонения. Вот какие коварные бывают на свете дрова. Евгений Пермяк. «Принц в голубой короне» или «Сказ про газ». Про новую ложь и о правде на грош. Осиновые дрова, поссорив уголь с огнем, не остановились на этом. В то время появилось новое топливо, которое не походило ни на дрова, ни на уголь. Оно было жидким и называлось нефть. Дрова, узнав, что нефть горит жарче угля, решили воспользоваться этим и придумали новую завиральную историю. «Ах, ваше огневое величество, король уголь», — начали дрова, — «вам угрожает коричневая принцесса». «Какая такая принцесса?» — насторожился уголь. И дрова, притворно вздыхая, принялись рассказывать о том, будто бы старая ведьма-ворожея предсказала гибель королю углю. «То есть как гибель?» — удивился уголь. «Как я могу погибнуть, если моего величества залегает под землей в таких количествах, что я буду царствовать тысячи лет?» «Это верно», — согласились дрова, «но ваша двоюродная сестра, коричневая принцесса, хочет править огненной империей вместе с вами». Уголь не поверил этому. Послушайте, осиновые чурбаны,